завершились скандальным появлением Лусьевой в участке. В другое время Маша пришла бы в ужас и великую скорбь, что придется ей путешествовать под суровым началом такой лютой ведьмы, но сейчас уж слишком солона стала ее жизнь в корпусе, рада хоть в ад, да лишь бы отсюда. Лусьева объяснила: «Впрочем, я вообще и раньше тоже предпочитала ездить по городам, чем трепаться по петербургским квартирам. Я уже рассказывала вам какое-то удовольствие, да еще между квартирами этими, когда потом я с ними со всеми познакомилась, оказались такие, что страшно стало бывать. На одну близ Николаевского вокзала девушки, которые посуевернее наотрез отказывались ехать. Хоть бейте, хоть до смерти убейте, не могу, боюсь». «Что же там, черти, что ли? Или привидения ходят?» – усмехаясь в усы, спросил полицеймейстер. «Нет, видеть никто ничего страшного не видел». «Стуки?» «Нет. А, впрочем, все мы были так настроены, что в стене ли щелкнет, мебель ли треснет, в печке ли загудит. Всякий звук странный в этой квартире уже мерещился нам за чертовщину, видите ли? Я не знаю что, но бывало, едва войдешь, и вдруг тебе как-то совсем дышать нечем, и тоска нападает страшная, и все чего-то ждешь, ждешь, самого жуткого и скверного, до ужаса аж дрожать начинаешь. Вот-вот кто-то опасный войдет, вот-вот что-то роковое случится». Говорят, будто на этой квартире, дело было давно, еще до Буластихи, жильцы уходили кулачищами купца, а как и куда потом его убрали, осталось неизвестно. Все дело кануло в воду, и следствия не было. Ну вот, наши трусихи, разумеется, и верили, будто вся эта тягость от купца убитого, что он живет и душит. «Зачем же?» – спросил Матье. «Буластиха-то все-таки удерживала за собой такую странную квартиру». «Место истори насиженное». «В ее профессии этим условиям очень дорожат. На новые квартиры многие неохотно едут». «А гости не жаловались?» «Гости ничего, что же. Они были непредупрежденные, заранее не приготовлялись к страхам этим, как мы все несчастные. А потом, кто их знает, покойников? Может быть, он гостей не трогал? Ведь гости ему ничего не сделали дурного. Он сам был тоже гость, когда его убили. А нам, впрочем, которые при том же самом деле он мстил, доказывал свою власть, понимаете?» «Эге, да вы, кажется, тоже из суеверных», – поддразнил Матье. «Нет, не очень. Но, конечно, все-таки неприятно. Вот другой квартиры в Измайловском полку, где наша девушка удавилась, это, я сознаюсь, очень не любила. Все боялась, что увижу, как она висит на отдушнике». Гастрольные поездки устраивались всегда в одинаковом порядке. Выбиралась из квартирных хозяек или нанималась со стороны какая-нибудь приличного вида и звания дуэнья, вроде баронессы Ландио, Маша объявлялась ее племянницей, а Федосия Гавриловна или Анна Тихоновна – домоправительницей, экономкой, няней, пожилой, искони в фамилии горничной. Ездили по частным приглашениям, пожилой исканив фамилии горничной. Ездили по частным приглашениям какой-либо провинциальной факторши или непосредственного искателя красивых женщин. Многим провинциальным ловцам по этой части Буластова служила постоянной поставщицей. И именно так попала Лусьева теперь в «К». Еще чаще ездили прямо на удачу, в сборные места богатого люда с бешеными деньгами, которые поют в кармане петухами, просясь на волю, в Нижний Ирбит, Харьков, на ярмарки, в Киев на контракты, на Кавказские минеральные воды, в Баку, в Москву, на Дерби. Насчет ярмарок у нас в корпусе даже песенку особую пели. Антонина насмех сложила, а, впрочем, может быть, и врала, что она чужое старое за свое новое выдавала». Поехала хозяюшка в Ирбите торговать, а с ней четыре барышни попить да погулять. Приехала хозяюшка с Ирбите с барышом, а все четыре барышни чуть-чуть не нагишом. Бывало и так, что Буластихи просто доносят. В таком-то городе или местечке люди страшно заскучали, развлечений никаких нет, а шальные деньги водятся. Она после того, как наведет обстоятельные справки, командирует сейчас же какую-нибудь госпожу разыгрывать комедию, будто имение под городом тем торговать для приобретения, либо придумает другую аферу в таком роде, глядя по городу, какие там могут быть дела и за что люди уважают. Если город богат и тароват, поездка в затяжку идет, нанимается хорошая квартира, выписывается из Питера по очереди племянницы, крестницы, воспитанницы, лектрисы, я, Жозя, княжна, другие там, и пошло веселое житье, балы, пикники, вечеринки, покуда Федосия и Анна Тихоновна не повыжмут бумажники у многоземельного дворянства и богатого купечества. Мы на шахтах 2 недели прожили, с золотые вернулись. Тоже, когда нефть была в моде, на новый фонтан один раз ездили, на постройку железных дорог, покуда у инженеров доходы шальные. Жоська была специалистка насчет этой публики, огонь, выматывала инженерские бумажники, точно фокусник ленты изо рта. В Челябинске 2 месяца прогостили, всю строительную комиссию до гроша вычистили. Кути да радуйся, покуда люди не разорятся, либо мы не прорвемся в чем-нибудь уж очень прозрачно. Общество начнет сомневаться и коситься, а полиция струсит и устанет нас покрывать. Либо уж такими поборами обложит, что оставаться дальше окажется самим дороже. Ну тогда, конечно, лови момент, чтобы вовремя навострить лыжи. И, разумеется, это правда, что Антонина пела. Хозяйка наживалась толсто, а мы в самом деле прокручивались чуть не до нагиша. Одна княжна могла похвалиться, что выдержку имеет. Вещи берегла, капитал сколачивала. Меня, например, каждая поездка только в новые долги вводила. А все-таки поездки я ничего любила. Хоть повеселишься, попрыгаешь. Считают тебя все-таки за порядочную, ухаживают, флиртуют. Опять чувствуешь себя барышней, а не девкой. А там в Петербурге, в корпусе, по квартирам, острог, могила».